Глава 12. Если вам кажется, что у вас весь мир в кармане, проверьте. Возможно, это всего лишь камень за пазухой. Н.Н. Перед рассветом мы прощались с друзьями возле портала. Сразу после того, как я ушла в мир демиургов, телесняла ограничитель по времени открытия портала. Теперь пройти через него можно было ежедневно на рассвете. Осталась только сигнализация на нежданных гостей. Именно так демиург и отследила наше появление на Лорелле. В принципе, довольно рискованно с ее стороны, но Тиль лучше знает свои силы. «Позаботься о Лите, пожалуйста», – тихо попросила я Дариэля. «Мне удалось уговорить Тиль и Вортона стать приемными родителями эльфов с Рассветного в качестве платы за спасение Триона. Но в данном случае светлый эльф казался мне более заинтересованной фигурой». «Лейна, а как ты думаешь?» – неуверенно спросил Дариэль, бросив косой взгляд на эльфийку, кутавшую Филиппа в теплый плащ. «Думаю, ты и нравишься», – усмехнулась я, глядя на неожиданно смутившегося друга. «Забавно. В жизни бы не подумала, что он может чувствовать себя неуверенно в отношении какой-либо девушки. Так что постарайся не упустить свой шанс». Судя по тому, как серьезно Торрен втолковывал что-то моему жениху, там тоже шел инструктаж на тему заботы о чьей-то вечно влипающей в проблемы филейной части. А конкретнее – моей. Да уж, Кертен позаботится. Он так позаботится, что я костей не соберу. Филипп, глядя на окружающих несчастными глазами, клещом вцепился в Селфинга, ясно давая понять, что не собирается расставаться с новым другом. Я растерялась. Взять эльфенка с собой мне не удастся при всем желании. Слишком опасно, но и оставить ему малыша рука не поднимется. Выход нашелся неожиданно. «Трион, скажи, ты не мог бы отдать Филиппу одного из щенков Тершет?» – спросил Кертен, глядя на готового разреветься ребенка. «Селфинги – огромная редкость, но я обещаю подарить щенка. Только боюсь, что это будет не скоро». Взглянув на несчастное лицо мальчишки, отозвался кронпринц. «У них очень редко рождаются детеныши. Если я правильно посчитал, то щенки у твоего демона-хранителя родятся примерно через 5 месяцев. Флегматично уточнил творец жизни. «Ага». Умно отреагировал темный эльф, ловя челюсть. «Но как?» «Ну, тычинки там, пестики». Кэрри бросил на багровеющего дроу полное отвращение взгляд и закатил глаза. «Тебе что, в подробностях рассказывать, как все происходит, или сам догадаешься? И вообще, такие вопросы знаешь ли не ко мне. Это к нему». Указующий перст нацелился в пушистый лоб моего селфинга. Под нашими ошеломленными взглядами малыш смущенно дернул хвостом и тяжело вздохнул. «И когда успел, скотина?» – растерянно спросил Трион. «Но он же еще маленький!» – искренне изумилась я. «Молодец, парень!» – хихикнул Тор. «Поздравляю, папочка!» Последняя фраза почему-то относилась к Триону. «Ну да, мы-то сваливаем, а Стершет нянчится хозяину. Селфинг просто не подпустит к себе посторонних». «Ну и долго вы собираетесь обсуждать эту новость?» – фыркнул Кэрри. «Прощайтесь уже, скоро портал открывается». Торрен оставил в покое Творца и притянул меня к себе. «Возвращайся, мы будем тебя ждать». «Ага, возвращайся!» – щекотно прошептал в мои волосы Дариэль, обнимая сзади. «На свадьбу позову. К тому же у меня такие планы, тебе понравится». «Куда я денусь? Не забывайте, что единственный путь в мой мир лежит через Лореллу!» – хмыкнула я, стараясь сдержать глупые слезы. «Как же мне не хотелось расставаться с ними!» Затем я тепло простилась с Вортоном и Тиль, попросив их хорошенько присматривать за своими приемными детьми. Расцеловала расстроенного Филиппа, ничуть не обрадованного обещанием получить щенка, и обняла Литу. Пока моя подруга оставалась с Артаре, Но что-то подсказывало, скоро она переберется в светлый лес. Вежливо и отстраненно попрощаться с Трионом не удалось. Когда повернулась к темному эльфу, протягивая руку, он схватил меня в охапку и поцеловал, вызвав легкое головокружение. Сзади раздались разъяренное шипение Кертона и откровенные смешки Тора и Дариэля. «Это тебе на память», — усмехнулся темный эльф, глядя в мои затуманенные глаза. «Сволочь! Афродизиак ходячий! Знает же, как он на меня действует!» Бросив на Триона возмущенный взгляд, выпуталась из его объятий и, высоко задрав подбородок, потопала в сторону небольшой каменистой площадки, мало чем отличающейся от остального пейзажа. Именно в этом месте буквально через пару минут откроется портал в ареал Дерсеннетов. Уходить не хотелось. Если раньше в мир демиургов меня вела надежда, то теперь это была необходимость. К сожалению, я знаю только одно место, где можно найти хоть какую-то информацию по земле и странным чешуйчатым щитам. Это межмировой архив на Эдеме, а Академия... Наверное, было бы здорово забыть обо всем, снова стать беспечной студенткой и познавать окружающую действительность в компании таких же бесшабашных оболтусов. Но боюсь, что я слишком сильно изменилась. Слишком много смертей, боли и страха отделяют меня от той девчонки, что упала на рельсы московского метро. Я просто не смогу закрыть глаза на происходящее на Эдеме. Да и чему могут научить великие демиурги? Презрению к сотворенным? Я очень хорошо помнила невольничий рынок. Теперь Тарнуму придется сильно постараться, чтобы убедить меня в том, что все творцы ценят свои творения. Интригам? Так при желании и на земле можно вляпаться в такой гадюшник. В каждом втором офисе выдают диплом по специальности ведения подрывной деятельности и тактика выжженной земли. Гораздо сложнее научиться лавировать между группировками и уметь вовремя подстраховаться, а за это я уже получила свои корочки на последнем месте работы. Пожалуй, стоит признать, что это неоднократно спасало мою тушку от неприятностей. Да, конечно, то, чему учат в академии, совершенно уникально, но... За декаду, проведенную с Торном, я получила на порядок больше знаний, чем за семестр в вышеупомянутом заведении. Правда, стоит заметить, что эти знания были чисто практическими и удобно легли на теорию, подсказанную проглоченными хранами. Но академия как таковая здесь не нужна. Достаточно иметь учителя, готового дать мне практический материал и доступ в межмировой архив. Мои размышления прервали золотистые звездочки телепорта, подхватившего нас и перенося в другой мир. Я слышала прощальные пожелания своих друзей до тех пор, пока они не осыпались возле наших ног сияющей пылью. «Кэрри, а ты не мог нас поближе к дому доставить?» Поморщилась я, рассматривая уже знакомую террасу, нависающую словно гнездо ласточки над безбрежным озером. Узкая лента дорожки, выложенной крупным светло-серым камнем, проходила сквозь белокаменную арку и тянулась до самого замка. Или, скорее, города. Настолько большой была официальная резиденция семьи Дерсеннет. «Ближе нельзя. Здесь всего три точки выхода, и это наиболее близкое к замку», флегматично отозвался блондин, оглядываясь. «О, а вот и делегация встречающих!» «Ты издеваешься? При мне телепорты в прошлый раз творил, чтобы дорогу в лечебный центр сократить!» Возмутилась я. «Лейна, не путай стационарные межмировые порталы и малые!» Отмахнулся Кэрри. «Просто поверь, они разные. Долго объяснять. И вообще, вам в конце первого курса будут об этом рассказывать. Потерпи, а!» По дорожке к нам действительно приближалась пара всадников. Похоже, что все местные жители предпочитали использовать ездовых кошек, вроде Шаарти Кертена, вместо лошадей. Хотя киски нашего экскорта существенно уступали ей в размерах, другая порода? Любопытно. Как ни странно, во дворе замка нас никто не встречал. Да и вообще особого ажиотажа, как в прошлый раз, не наблюдалось. Переглянувшись, мы с Кэрри спешились, поручили заботу о наших верховых животных сопровождающим и отправились разыскивать Торна. Искренне надеюсь, что он здесь, а не мотается у черта на куличках, инспектируя семейный ареал. Мне не терпелось выслушать его мнение об информационном кристалле, найденном на Лорелле, и о странной защитной сетке, напоминающей рыбью чешую, что закрывала землю от потоков. «Ну, из чего начнем?» – обернулась я к жениху. «С завтрака», – усмехнулся Кэрри. «Я не собираюсь общаться с дедом на голодный желудок. Мне еще предстоит сообщить ему феерическую новость о нашей помолвке». «Ой, об этом я как-то забыла. Интересно, какова будет его реакция на пополнение семейства? Все же, с точки зрения любого творца, это жуткий мезальянс». «Лейна, только не психуй. Дед, в отличие от многих, совершенно равнодушен к чистокровности и титулам. Его интересует только уровень дара. Не думаю, что он будет иметь что-то против твоей кандидатуры». «Это меня, конечно, очень успокаивает», – пробурчала я. Говоря откровенно, идея позавтракать перед встречей с фиктивным дедушкой меня порадовала. Все же небольшая отсрочка. Перед смертью не надышишься. Жаль, что не вышло. «Вы двое. В мой кабинет. Живо!» Впервые я поняла, что означает фраза «глаз небесный». Вздрогнув, подняла взгляд на балюстраду, вглядываясь в силуэт мужчины, повелительно махнувшего нам рукой. Тот резко развернулся, хлестнув по воздуху светло-бирюзовой гривой, и исчез из зоны видимости. Двух мнений тут быть не может, это Торн. Завтрак на наших глазах медленно и чинно накрылся медным тазом. Кертен ожил первым, подхватил меня под локоть и потащил куда-то вглубь здания. Внутренний голос проснулся и начал нашептывать на ухо различные страшилки. Все же богатая фантазия имеет свои минусы. А из того, что я успела увидеть, можно сделать неутешительный вывод. Настроение у Торна далеко не солнечное. Он даже не поздоровался. Интересно, а мы-то тут каким боком? Судя по легкой морщинке между бровями, Кэрри размышлял на ту же тему и не находил ответа. Черт, ну вот не успели вернуться в академию, а уже вляпались в проблемы. Решив не злить деда, творец создал малый телепорт и провел меня через сияющую арку к самим дверям кабинета. Но Торн уже ждал нас. Вежливая попытка поздороваться успеха не имела, если не считать хмурого предложения. «Садитесь, разговор есть». Выглядел демиург неважно. В глазах полопались сосуды, окрашивая белки кровавыми разводами, что в сочетании с очень светлым цветом радужки делало Торна похожим на вампира. Уголки губ были опущены, углубляя скорбные складки, идущие от крыльев носа. Всегда тщательно, даже щегольские уложенные волосы стянуты в небрежный хвост. Одежда выглядела так, словно последние пару ночей он спал в ней на соседней свалке. На столе горой громоздились звездные карты, храны и даже древние информационные кристаллы. Похоже, во время нашего отсутствия произошло что-то важное и далеко неприятное. «Торн, что случилось?» – не выдержала я, устраиваясь в кресле напротив рабочего стола демиурга. «Случилось. Удобно сидите. Это хорошо». «Непонятно», – отозвался творец, создавая глиняную бутылку с чем-то явно алкогольным. Наполненный подозрительно прозрачной жидкостью, бокал покорно ткнулся в мою ладонь. «Так, пахнет какой-то просто феерической гадостью». «Ну ладно. Слушайте новость. Созданный вами мир пропал». «Что?» – обалдела я. «Может, ослышалось?» «Как? Это же невозможно!» Кэрри дал петуха и смущенно закашлялся. «Огу! Я тоже думал, что подобное невозможно. Однако против фактов не попрешь». Ехидно и как-то обреченно сказал Торн. «Похоже, не шутит. Черт!» «Ладно, что конкретно произошло?» – нахмурилась я. Кертен, похоже, был еще не в состоянии говорить связно. В голове не было ни одной идеи, но вряд ли демиург решил над нами поприкалываться, Так что с миром действительно что-то случилось. Но что? Все же планетарная система далеко не песчинка, чтобы просто потеряться. Не знаю. Развел руками Торн. Все произошло на моих глазах. Но дать объяснение тому, что я видел, пока не могу. Тогда покажи. Ожил, наконец, Кэрри. Я слегка поморщилась. За последнее время у меня появилось много информации, которую было бы нежелательно выносить на всеобщий просмотр. А хранить данные на дне памяти я научусь еще очень и очень нескоро. Демиурги, похоже, тоже были не в восторге от мысленного стриптиза, но простой пересказ событий здесь ничем не поможет. Ладно, где наша не пропадала? Может, повезет, и никто не заинтересуется моими секретами? Вздохнув, я опустила щиты, позволяя заглянуть в свой разум. Сложно судить о таких вещах с моим мизерным опытом, но похоже, что старший Дерсеннет не часто пускал в свои мысли посторонних. И первое, что я почувствовала, войдя в прямой контакт с Торном, – ощущение вины. Демиург был уверен, что не смог уберечь доверенный ему мир, и мы, как основные творцы, имеем право задавать любые вопросы. Я нырнула глубже в воспоминания, стараясь абстрагироваться от эмоций и чувствуя, как рядом дрейфует сознание Кертена.